от вся души всего сердца, от лица отца наместника архимандрита Романов Сосеева Христобратию, поздравляю вас с окончанием светоносной пасхальной недели. Сегодняшнее воскресенье уже является первым воскресеньем после праздника Святой Пасхи и именуется, как всем вам хорошо известно, неделю святаго апостола Фомы. И в продолжении всей недели будет петься именно прославление этого апостола и поминаться его имя на отпуске. И начинается особенность, чтобы вы знали, что так праздник начинается с воскресенья и далее, а здесь начинается все, после Пасхи начинается вся неделя вот эта, будет посвящена апостолу Фоме. И следующие недели также будут посвящены полностью, начиная с субботы вечера и кончая субботою литургии. Вот так будет обниматься память вот этих всех недель до праздника Святой Троицы. Что нам следует запомнить, особенно запечатлеть на скрижале своих сердец? Это слова «Господь мой и Бог мой», сказанное святым апостолом Фомою. Смотрите, так рассуждает святитель Феофан Затворник, как он ухватился за Господа, так он выражается, его доподлинные слова, и как он крепко держится за Него. Поэтому может назван истинно верующим человеком тот, который так именно исповедовал, как исповедовал апостол Фома Господа Иисуса Христа по восстании Его из мертвых, хотя стоило ему больших мучений в течение всей недели при множестве свидетелей, он никак не мог именно себя убедить, глубоко веруя в то, что совершилось с его божественным учителем. Но за то, что именно он так крепко держался и так именно сильно всем своим существом, да, укрепился в этой вере в Бога, вот чего и нам надо пожелать всем и попросить у Господа этого дара. Мы часто именуем Спаситель всех. Это множественное число, распространенное. А здесь он не говорит Спаситель всех, а он говорит Господь мой и Бог мой. Вот эта особенность, он говорит о своем личном спасении, что именно он является Богом и Господом его, и всей жизни, которую провел ему мученически, он закончил, и также в жизни будущей. Этого нам и достаточно. Если бы мы этого усвоили бы себе по-настоящему, чтобы мы считали бы тогда, чтобы именно своим Господом личным, своим Богом личным, тогда мы с ним сказали, и ничего нет, и в ком, и ни в другом ничего не можем найти никакой помощи. Вот пусть эти слова «Господь мой и Бог мой» останутся запечатленными на всю нашу жизнь, на скрижалях наших сердец. Буди, Господи, буди. Сегодня вечером будет совершаться божественная литургия, здесь будет совершаться молебны. Причастники вышли положены благодарственные молитвы по святому причастию. Вечером сегодня будет совершаться во время вечернего богослужения акафист воскресшему Спасителю, составленный патриархом Сергием с особым припевом, припевом Пасхи. Будет исполнять его большой слог на разных языках. Как вы это уже привыкли наблюдать из года в год, совершаемое в нашей святой обители. И еще одна особенность, что по окончании нашей радости друг с другом, что мы приветствуем при каждой встрече, при каждой возможности друг друга с особым выражением лица, с особым внутренним чувством, слово «Христос воскресе!» И так мы обещались, что будем приветствовать друг друга до дня отдания. А вот завтра вечером и во вторник, на второй день, мы пойдем крестосоваться с умершими. И это не родительская суббота, она именуется Радоницей. Мы идем поделиться той радостью, которой полны наши сердца, и их всех уверить. Сколько бы вы там ни лежали, в земле и в могиле, один ли день, один ли год, тысячу лет, или много тысяч лет, все равно во все воскреснете. Поэтому вам, подходя к могиле наших родных и близких, мы их приветствуем этим пасхальным радостью. Христос воскрес! Вот поэтому, кто будет иметь под рукой здесь есть свои родственники, посчитает, что должен обязательно побыть на могиле своих усопших. А кто не может, мысленно перенеситесь и, придя завтра до вечернего богослужения, помолитесь за них здесь. Потому что не все мы имеем возможность быть на могилах своих родных и близких людей. Вот все, что вам надо помнить. Господь мой и Бог мой, и помнить о нашем долге по отношению наших усопших. Причастники вышли положены благодарственной молитвы. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!